изгнанием евреев Филипп перекрыл надежный источник ежегодных поступлений в казну. Ликвидация ордена тамплиеров лишила его надежного финансиста и кредитора. Кошельки баронов также оставались недоступными для казны. Налогообложение дворянства осуществлялось лишь в военное время. Климент V в 1310 году характеризовал французское королевство как денежный вакуум. У Филиппа имелся еще один выход – ухудшение золотых монет, которые до сих пор оставались неприкосновенными. Он распоряжается с 22 января 1310 года вместо монет достоинством 44 ливра чеканить из того же веса золота 55 ливров, 10 солей и 4 денье. Речь шла о самых распространенных монетах, флоринах с изображением ягненка, имевших хождение в зажиточных кругах среди крупных купцов, особенно ломбардцев, которые, подвергшись репрессиям и арестам в годы войны, больше не оказывали никакого сопротивления. Через год король предпринимает последнюю попытку пополнить свою казну за счет махинаций с монетами. Он объявляет, что буржуа, монета достоинством в один денье по новой системе обращения, отныне имеет достоинство в один денье по старой парижской системе. Как мы помним, соотношение между старыми и новыми деньгами составляло 5 к 4. Теперь гражданин должен был всюду платить на 20% больше. Вероятно, этим маневром король был обязан второму по могуществу человеку во Франции Ангерану де Мариньи, на которого спустя год Филипп возложил решение всех финансовых вопросов. Казалось, что народ только и ждал новой аферы. Разразилась буря протестов, и в 1313 году Филипп был вынужден отступить. Кончина короля Филиппа 29 ноября 1314 года унесла с собой то, что всю жизнь поддерживала его абсолютную власть, его божественную миссию. Достоянием гласности становятся измены двух невесток короля. За казнью Жака де Молей в скорости следует казнь и любовников невесток, тоже принадлежавших к высшей знати. Божественный нимб над королевским домом померк окончательно. Жуфруа Парижский в 1313-1319 годах составил состоявшую из 8000 стихов хронику, описывающую события 1300-1316 годов. Жуфруа, лицо духовное, изложил в ней, соблюдая необходимую осторожность, мнение простого народа о своем короле. «Ты брал сотую часть, ты брал пятидесятую, ты брал так много займов, король. В твоих закромах должны быть деньги тамплиеров, евреев, ростовщиков. Ты обложил налогами и податями ломбардцев. Никогда до тебя короли не обращались так плохо со своим народом. На смертном одре короля охватило раскаяние. В его время больной была вся Франция, и у народа мало причин для того, чтобы оплакивать его кончину». Как и многие его современники, Жуфруа объясняет действия короля грехами его советников. Даже Бернар Соссе вплоть до своего ареста считал, что именно советники несут ответственность за ошибочную политику Филиппа. На процессе о государственной измене Соссе в ноябре 1301 года один из свидетелей дал показания, что он сам часто слышал, как епископ заявлял, что король на охоте, когда ему лучше было бы заседать в королевском совете. «У него нет хороших советников. Люди короля оказывают справедливости сомнительные услуги». Подобные суждения всегда имели хождение в народе. Применительно к Филиппу они частично оправданы. Такие же его подданные, как Флоте, Ногаре, Мариньи, как личности были на голову выше Филиппа, но они знали его программу и всеми силами способствовали ее претворению в жизнь. Последнее слово при этом, конечно, оставалось за властителем. Основная цель Филиппа IV, состоявшая в объединении Франции под его единым началом, создание четкой системы управления, весьма прогрессивная в то время, не была реализована и оказалась дискредитированной так же, как и средства, которыми Филипп пользовался. После смерти Филиппа IV, как это часто бывает, анафеме было предано и то, чего король успел достичь в объединении королевства и в государственном управлении.